Софья одна, в ожидании стародума. Дядюшка должен скоро выйти. Я его здесь подожду. Ты уже здесь, мой друг сердечный. Я вас дожидалась, дядюшка. Вот читала теперь книжку. Какую? Фенелона о воспитании девиц. Фенелона? Автора Телемака. Хорошо. Сядем. Софюшка, мое единственное желание — видеть тебя столько счастливу, сколько в жизни быть возможно. Ваше наставление, дядюшка, составит все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Неприятно расположение души твоей. С радостью подам тебе советы. Слушай. Всякое слово ваше врезано будет в сердце мое, дядюшка. Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим. Разум хочет знать, сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни. Мой друг, умей различить. Умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была б надежную порукою за твой разум и сердце. Да неужто, дядюшка, в свете можно найти такое средство, чтобы мне никто на свете зла не пожелал? Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают. Обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди ни одному богатству, ни одной знатности завидуют. И добродетель, честность человеческая также своих завистников имеет. Да возможно ли, дядюшка, чтоб в свете были такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно от того, что есть других хорошее? Они жалкие, это правда. Но ведь оттого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, если бы солнце перестало светить для того, чтобы слабых глаз не ослепить. Да скажите же мне, пожалуйста, дядюшка, а всякий ли человек может быть добродетелен? Всякий найдет в себе довольно сил не делать того, за что бы совесть угрызала. А кто же остережет человека? Кто не допустит его до того, за что после его мучит совесть? Кто остережет? А та же совесть. Ведай, что совесть, как друг, всегда прежде остерегает, нежели как судья наказывает. И когда человек полагает свое счастье не в том, в чем надо... Дядюшка, но мне казалось, что все люди уже согласились, в чем полагать свое счастье. Это знатность, это богатство. Так! Так, мой друг, так, так. И я готов назвать счастливым знатного... И богатого, так. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мой расчет. Степени знатности, полагаю я, по числу дел, которые большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия, не по числу людей, которые шатаются в его приемной, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Без знатных дел знатное состояние ничто. Ну, конечно, дядюшка, и такой знатный человек, он же никого счастливым не сделает, кроме себя одного. Как? А разве тот счастлив, кто счастлив один? Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность употребил на то только, чтобы ему одному было хорошо, и который бы уже достиг до того, что самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одною боязнью, рано или поздно сверзиться. Скажешь, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а есть чего бояться? Вижу, дядюшка, вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Но неужели люди не рассуждают, что один обязан другому? А где ж ум, которым так величаются? Ум? А чем умом величаться, друг мой? Ум, коль он только что ум, самая безделица. С прибеглыми умами имеем мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие. Без него, без благонравия, умный человек — чудовище. Подумай ты сама, умов ведь много, и много разных. Человека всегда легко извинить можно, если в нем недостает какого-нибудь качества ума. Но никак нельзя простить, если недостает в нем какого-нибудь качества сердца. Достоинство сердца неразделимо. Честный человек ведь должен быть совершенно честный человек. Ваше изъяснение, дядюшка, ваше изъяснение очень схоже с моим внутренним чувством, которого я раньше просто изъяснить не могла. Я же теперь очень живо чувствую и достоинство честного человека, и его должность. Вот. Должность. Как это слово у всех на языке, и как мало его понимают. Если б люди понимали, если б должность так исполняли, как они твердят, состояние людей было бы давно совершенно счастливо. Любой человек, например, считал бы для себя за первое бесчестие ничего не делать, когда ему есть столько дела. Есть люди, которым помогать. Есть отечество, которому служить. Человек, недостойный быть человеком, подле его в природе, ничего не знает. Да возможно ли так себя унизить, дядюшка? Мой друг, подумай-ка ты сама. Ведь у каждого свои должности. Посмотрим, посмотрим, как они исполняются. Каковы, например, большей частью мужья нынешнего света? Не забудем, каковы и жены. Возьмем, пример, дом, семью, каковых множество. Где жена не имеет никакого почтения к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый со своей стороны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего снисходительного друга жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо чистосердечия, мягкости, свойств чисто женских, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость. А наглость в женщине – вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость. Оба ни во что уже ставят доброе имя, потому что обоих оно потеряно. Дом брошен, дети. Несчастные их дети при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене, едва смеет их обнять. И ведь какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? Боже мой, дядюшка, но откуда же такие страшные несчастья? От того, мой друг, что при нынешних супружествах редко сердцем советуют. Дело о том, богат ли, знатен ли жених, хороша ли, богата ли невеста. О благонравии вопросу нет, никому и в голову ведь не входит, что честный человек и без большого чина, без больших денег, признатная особа, что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может. Признаюсь тебе, друг мой, Софюшка, что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем, достойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша... Дядюшка, да как же достойного мужа не любить дружески? Да, да. Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила, а имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Вот это будет гораздо прочнее. Тогда... После 20 лет вашей женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Все, что вы говорите, дядюшка, очень трогает сердце мое. От тебя зависит твое счастье. Нет, дядюшка, истинное мое счастье то, что ты у меня есть. Да разве я могу иметь на сердце что-нибудь скрытное от вас? Нет, дядюшка, я чистосердечно признаюсь вам... Позвольте вам представить господина Милона, моего истинного друга. Милон? Я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей. Граф Честан, не свойственник ли ваш? Он мне дядя. Дядя ваш мне о вас говорил. Он отдает вам всю справедливость, особливо и достоинство ваше. Это его ко мне милость. В мои лета и в моем положении было бы непростительной высокомерие считать все то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы узнаете его короче. Он часто бывал в доме покойной сестрицы вашей. И матушка любила его как сына. Мне это очень приятно. Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша? Я делал мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой неустрашимости. Будь есть во мне она. Как? Будучи в сражениях и подвергая жизнь свою? Я подвергал ее, как прочие. Признаюсь вам искренно, что показать прямой неустрашимости не имел я еще никакого случая. Испытать же себя сердечно желаю. А я крайне любопытен знать, в чем же полагаете вы прямую неустрашимость? Если позволите сказать мысль мою, я полагаю истинную неустрашимость в душе. У кого она есть? В нашем военном ремесле храбр должен быть воин, неустрашим, военачальник. Славу свою он предпочитает жизни, но что всего более, он для славы и пользы Отечества не устрашается забыть и собственную славу. Справедливо. Вы прямую неустрашимость полагаете в военачальнике. Свойственна ли же она и другим состояниям? Мне кажется, неустрашимость души доказывается во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою, и неустрашимостью человека, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать. Судья, который, не убоясь ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах герой. Я понимаю неустрашимость так. Как понимать ее должно тому, у кого она в душе? Обойми меня, друг мой. Прости мне мое простосердечие. Я друг честных людей. Душа благородная. Нет, не могу более скрывать моего сердечного чувства. От тебя зависит сделать мое счастье. Я полагаю его в том, чтобы иметь женой любезную племянницу вашу. Как? Как? Твое сердце умело отличить того, кого я сам тебе предлагал. Вот мой тебе жених. И я люблю его сердечно. Вы оба друг друга достойны. От всей души моей даю вам мое согласие. Как искренне я рад. И я здесь. Зачем пожаловал? За своей нуждою. А чем могу служить? Двумя словами. Какими это? Обняв меня покрепче, скажи: Софьюшка твоя. А ведь не пустое ль затевать изволишь? Подумай-ка хорошенько. Я никогда не думаю. И наперед уверен, что коли и ты думать не будешь, то Софьюшка моя. Это право странно. Человек ты, как вижу, не без ума, а хочешь, чтобы я отдал свою племянницу, а вот за кого, не знаю. Не знаешь, так скажу. Я Тарас Скотинин. В роде своем не последний. Род Скотининых великий и старинный. Пращура нашего ни в одной герольдии не отыщешь. Этак вы нас уверите, что он старее Адама? А что ты думаешь? Хоть немногим. То есть пращур твой создан в шестой же день, да немножко попрежде Адама? Нет, право. Так ты доброго мнения о старине моего рода? Ну, такого доброго, друг мой, что удивляюсь, как же ты выбираешь себе невесту из другого рода, как не из скотинина. Вообразишь, какая честь и Софьюшке быть за мною. Она дворянка. Так оттого-то ведь ты ей не жених. Да я уж на то пошел. Мне все равно. Да ведь ей-то не все равно, если скажут, что дворянка, а вышла за скотинина. Такое неравенство сделало бы несчастье вас обоих. Ба. Да этот-то что тут равняется? Уж не отбивает ли? Мне так кажется. Хм. Да где черту? Тяжело. Так кто же из нас смешон? Ну, вижу, кто смешон. Ба, да ты весельчак. Я давеча думал, что тебе и приступу нет. Мне слова не сказал. А теперь все со мной смеешься. Таков человек, мой друг. Час на час не приходит. Оно и видно. Ведь и прежде был я тот же скотинин. А ты все сердился. Была к тому причина. Я ее и знаю. Я сам такой же. Дома, как зайду в клева, да найду в них непорядок, досада и возьмет. И ты, не в пронос слова, заехал в дом сестры, нашел его не лучше клевов. Тебе и досадно. А ведь ты меня счастливее. Меня трогают люди. А меня-то к свинье.